и Сюянь поспешили в комнату. Дай Юй, укрытая одеялом, лежала на кровати. «Кто вам обо мне рассказал?» — спросила Дай Юй. «Зачем вы поднимаете шум?» «А барышня Сян Юнь и барышня Танчунь находятся у барышни Сичунь, где обсуждают, как четвертая барышня нарисовала сад», — принялась рассказывать Цуймо. «Они велели мне пригласить вас, так как не знали, что вы заболели». «Я не больна, просто у меня небольшая слабость», — улыбнулась Дай Юй. «Полежу немного и встану. Можете так и передать барышням Сян Юнь и Тань Чунь. И скажите, что если после завтрака у них будет свободное время, пусть придут ко мне посидеть немного». «Второй господин Бао Юй у вас не был?» «Нет». «Второй господин Бао Юй ведь ходит в школу», — проговорила Цуймо, «и его отец каждый день проверяет, как он выучил уроки. Разве он может бегать куда угодно, как раньше?» Дай Юй молчала. Девушки-служанки поглядели на нее и потихоньку вышли. Между тем Танчунь и Ши Сян Юнь, обсуждая картину «Сад роскошных зрелищ», высказывали всякие замечания. Им казалось, что кое-чего показано слишком мало, кое-чего чересчур много. Одни предметы расположены редко, другие чрезмерно густо. Потом речь зашла о стихотворной надписи к картине, и девушки, решив посоветоваться с Дай Юй, послали за нею Цуй Люй и Цуй Мо. Вскоре служанки вернулись. Всем бросилось в глаза, что они чем-то озабочены, и Сян Юнь первая спросила: «А почему не пришла барышня Линь Дай Юй?» «Она заболела», — ответила Цуй Люй. «Она кашляла всю ночь. Сюэ Янь сказала нам, что барышня харкала кровью». «Не может быть!» — воскликнула Танчунь. «Разве я стану врать?» — проговорила Цуй Люй. «Мы только что были у барышни Дай Юй», — подтвердила Цуй Мо. «На ней лица нет, она даже говорить не может». «Неужели она так плоха?» — воскликнула изумленная Сян Юнь. «Как же она с вами разговаривала?» «Дуры вы!» — обругала Танчунь служанок. «Если она не может говорить, значит, она уже...» Танчунь тут же спохватилась и умолкла. «Барышня Линь Дай Юй умная девушка, но я ее не совсем понимаю», — заметила Сичунь. «Всякую мелочь она принимает всерьез. Ну, разве можно верить всему, что болтают в Поднебесной?» «Давайте навестим ее», — предложила Танчунь. «Если она на самом деле тяжело больна, сообщим об этом старой госпоже и Фэнзе, пусть пригласят врача». «Вот это хорошо», — одобрила Сян Юнь. «Вы идите вперед», — сказала сестрам Сичунь. «Я приду следом за вами». Танчунь и Сян Юнь со своими служанками отправились в павильон реки Сяосян. При их появлении Дай Юй расстроилась. Затем мысли ее вновь обратились к недавнему сну. «Если ко мне плохо относится бабушка, что уж говорить о них? Если бы я их не пригласила, они бы вовсе не пришли». Несмотря на такие думы, она не подала виду, что расстроена. Попросила Цзыцзюань помочь ей подняться и пригласила сестер сесть. Тань Чунь и Сян